никто не спрятался. Глава 1. Иногда бывает, что день не задается с самого утра. Все валится из рук. Ложка, телефон, пачка сигарет. Лопается от кипятка любимая кружка. Какие-то недоумки звонят в домофон и по-хамски требуют открыть дверь. Все эти, казалось бы, не связанные между собой мелочи жутко выводят из себя. Психологи советуют расслабиться и не обращать внимания, а лучше в такой день устроить внеплановый выходной. Увы, это не мой случай. Меня бесило все. Шум и крики внизу, бардак в спальне, непонятные и неопрятные хламиды в шкафу и толстая неухоженная тетка в зеркале. С опухшим лицом, невнятно рыжего цвета волосами, воняющая потом, и это с утра. Какой-то дерганый и тоже рыжий мужчина с признаками полного отсутствия интеллекта на морде лица сунул голову в дверной проем и брякнул что-то вроде: «Молли, я ушел». Это он мне? Постепенно зверея, я оторвалась от лицезрения ожившего кошмара и направилась на поиски ванной. Там меня тоже ждала неудача, очередное зеркало. «Тихо, дорогая, лучше продолжать накручивать себя и постепенно впадать в бешенство, иначе я банально разревусь. Меня колотит от этого безобразия в зеркале. Я попала. Да, попала, но почему в это убожище? Я молодая и красивая. Ноги от ушей, кубики пресса, эльфичьи глаза и третье место на конкурсе «Мисс Бикини». За что? Холодный душ не помог. На кухню я спустилась слегка потряхиваемая от бешенства, вопли ссоры давили на воспаленный мозг, а глаза автоматически выхватывали детали обстановки, акцентируясь на семейных фотографиях. Если в спальне был кавардак, то на кухне полный срач. Как здесь люди вообще живут? От количества рыжих макушек рябило в глазах. Я не буду чай, я хочу какао. Мама всегда на завтрак делает мне какао. Вопила, стуча по столу ложкой конопатая девчонка. Отдайте, это моя сосиска. Я все маме расскажу. И про паука тоже. Ябеда. Наш Рон Никинс, ябеда. Я знаю, что мы с ним сделаем, брат мой Фордж. О, я догадываюсь. «Брат мой Дред», радостно скалились два близнеца. «Я все маме расскажу. Я хочу какао. Ябеда, ябеда, ябеда. Ах, так, ну, держи». Брызги каши взлетели над столом под яростные вопли. «Вот тебе, вот». Близнецы не остались в долгу. «А-а, мама», завизжала девочка и выплеснула на братьев чай. Над всем этим безобразием растерянно стоял высокий парень с забранными в хвост длинными волосами. Он, по-видимому, и был автором семейного завтрака, поскольку маму так и не дождались. Она все утро гипнотизировала зеркало. «Тихо!» — рявкнула я во всю мощь своих легких. Зазвенели стекла в окнах, подпрыгнули стаканы, а в кухне установилась благоденственная тишина. «О, я самая главная корабельная сирена в этом дурдоме!» Все домочадцы замерли в движении, со страхом глядя на меня. Я разглядывала получившуюся композицию, как бык Ториадора, налитыми кровью глазами. Джинни прибирает на кухне, начала я раздавать указания. Рон идет прибирать свою комнату, близнецы идут со мной, я дам вам задание. Чего сидим? Выполнять. Я добавила ярости в голос. Но, мам, мы же еще не поели, заныл младший чумазый мальчишка. Раз кидаетесь едой, значит сыты, отрезала я. Марш из-за стола, за дело. Детки изумленно переглядывались, полностью игнорируя мои указания. Не дошло, экспеллиармус. Мне в руку прилетели три палочки. Надо же, работает. Наградой мне стали ошарашенные физиономии семейства Уизли. Да, я уже поняла, куда меня занесло. Самых непонятливых я превращу в домовых эльфов, ласково улыбнулась я, поигрывая трофейными палочками. Вот тут-то они прониклись. Джинни с ревом выползла из-за стола, Рон припустил по лестнице на второй этаж, близнецы опасливо приблизились ко мне. «Билл, завтракай спокойно, а потом найди меня. Для тебя тоже будет задание», — спокойно обратилась я к старшему, все еще стоящему столбом. «Вы двое, на выход. Мы будем выгонять садовых гномов». «Да, мам», — осторожно спросил Фред. «Это если верить надписи на вязаном свитере с семейной фотографией, выставленной на камине в гостиной. Нет, я найду вам другую работу». «Но мы всегда выгоняли гномов», — удивился его брат. «Судя по тому, что они до сих пор обитают в нашем саду, вы ни разу не справились с заданием». Близнецы удивленно переглянулись. Работа нашлась сразу. Едва мы спустились со скрипящего крыльца, где я чудом не навернулась на шатающейся ступеньке, что не добавило мне настроения, мой недовольный взгляд уткнулся в порядком заросшую каменную дорожку. Мысленно прикинув объем работ от крыльца до полуразвалившейся калитки, я скомандовала: Вот ваша работа на ближайшие 3 дня. Очистить, вымести, отполировать. Приступайте. Я ткнула пальцем на дорожку. Мам, а палочки? Жалобно спросил Джордж. На каникулах вам нельзя колдовать. Отрезала я и, развернувшись на каблуках, направилась прочь, оглядывать привалившие мне владения. Нет, это бред. Бред и страшный сон. Я проснусь, обязательно проснусь. И у меня снова будет тонкая талия, густые волосы и медаль с грамотой на стене. А это кошмар какой-то. Как ведьма может себя так запустить? А дом, домохозяйка с палочкой и магией, это же реально страшно. Так почему вокруг такая разруха, запустение и нищета, и невоспитанные дети? Я в ужасе обозревала заросший и неухоженный сад, сорную траву, чахлые грядки или клумбы, теперь уже не разобрать. Где-то в глубине возились и злобно ворчали садовые гномы. Мне было страшно. Мам, меня от раздумий отвлек тихий и осторожный голос. Билл, я обернулась. Так и есть, смотрит обеспокоенно. Слушай мою команду. Копаешь грядки по этой схеме. Я сунула ему листок, вырванный из блокнота, предусмотрительно захваченного мною из гостиной с валяющимся рядом покусанным огрызком цветного карандаша. «Грядки?» – удивленно переспросил он. «Ну да», – кивнула я, возвращая ему палочку. «Я думал, тебя упрашивать придется», – хмыкнул он, забирая артефакт. «А лихо ты, не знал, что бесполочковой владеешь. А зачем тебе палочка, если ты даже с ней бардак прекратить не можешь?» Вкратчиво поинтересовалась я. «Ты старший брат или где? А как надо было?» Заинтересовался Биллу. Силенция на самых шумных и прилипание к полу и стульям на самых резвых. И красота. Грядки, Билли. Ты серьезно хочешь, чтоб я копал грядки? Окончательно дошло до него. Ну да, а чего такого? Ананас танцевать заставить можешь, так что зачаровать лопату копать, а грабли боронить труда тебе не составит. Сеять можно левиасой, поливать агуаменти. Абсолютно не вижу проблем. Я вопросительно приподняла бровь. Билл нервно сглотнул. «У нас нет лопаты», — выдал он последнюю попытку откосить. «Трансфигурацию ты тоже забыл?» «Да», — старший отпрыск Уизли смотрел на меня абсолютно стеклянными глазами. «Заодно и близнецов инвентарем обеспечишь. А вот здесь сделаешь компостную кучу», — добила его я, ткнув на жирный крестик на схеме. «Компостную кучу?» — механически переспросил он. «Ага, траву и корни», которые выкопаешь в процессе. Зачем нам лишние на грядках? Ты у меня умный, я в тебя верю. Приободрила его и оставила разбираться с поставленной задачей. Близнецы к работе даже не приступали, хорошо хоть не сбежали еще, а то я не знаю, что бы с ними сделала. Фантазия у меня богатая, характер мерзопакостный, а настроение хреновое. Самое оно, что стоим, кого ждем? Ласково спрашиваю их. Братцы испуганно подпрыгивают и таращатся на меня. Видимо, мама в новом амплуа жуть как страшна. Идите к Биллу, он обеспечит орудием труда. И детки, будете хорошо себя вести, я не ликвидирую вашу подпольную зельеварню. Мы поняли друг друга. И еще одна фирменная ласковая улыбочка. Близнецы слегка спали с лица, но потом затрясли головами в разнобой, как китайские болванчики, и бегом припустили в сторону старшего брата. Так, с этим разобрались. Пойдем, проверим остальных. Джинни, все еще обиженно шмыгая, домывала посуду. Стол был идеально чист, рядом с ней притулился веник. Тут пока все в порядке, девочке уже 9, пора учиться вести хозяйство. Младшенький подкачал, начинать уборку он даже не думал. Валялся на кровати, недовольно сопя и бурча что-то под нос, перелистывал журнал по квиддичу. «Рон, я грозно встала в позу вазы в дверном проеме, окинув мимолетным взглядом валяющиеся яблочные огрызки, фантики, вперемешку с одеждой и прочим хламом, комья грязи с уличных ботинок и слой пыли на окне и книжных полках. Ты меня плохо расслышал, имей в виду, это твоя комната и ты обязан поддерживать здесь чистоту и порядок. Я не потерплю такого срача в своем доме. Тут не только пауки, но и мыши скоро заведутся. Время тебе на уборку до обеда, то есть пока ты не уберешься, обед для тебя не наступит». И тихонько прикрыла за собой дверь, оставив наедине с разбитым вдребезги мировоззрением еще одного представителя одиозного семейства. «А что вы хотели? Смена парадигмы. Все пределы. Теперь мне никто не помешает подумать и перебеситься в одиночестве. А для начала приведу себя в порядок. В ванной я видела целую серию разнообразных баночек и бутылочек. Помнится, Молли была неплохим зельеваром, да и палочку стоит найти, без нее колдовать, конечно, круто, но вряд ли я смогу повторить. Непорядок, ведьмы без палочки, и метлу, обязательно метлу, но сначала ванна, и прошерстить гардероб. Глава 2. Тихо сидеть и ныть над своей судьбой, не в моих привычках. Намазав на лицо масочку из круглой баночки с пометкой «Освежающая» и завернув волосы в тугой узел, я бешеной белкой носилась по дому, составляя список дел в многострадальном блокноте. Первым пунктом стояло «Разобраться с магией». Палочку я нашла, толку пока мало, но Иваниска и Экскура вышли с первого раза. Их и тренировала. Перетрясла теперь уже свой гардероб, забраковав 2/3 безвкусных цветастых тряпок, выкинув их нафиг. Чувствую, к вечеру на знатный костер наберется. Пункт 2. Шопинг. Не обошла вниманием комнаты детей. В блокноте появилась пометочка «Обрадовать близнецов уборкой». Отдохнуть на ней перед ужином после расчистки дорожки. Комнаты Билла и Перси обошлись без нареканий. Кстати, где Перси? Обнаружила дверь на чердак. Как же я пройду мимо? Тем более, что мне там понравилось. Только пыльно и хламу много. Будет, чем нам с Джинни после обеда заняться. В темном углу сидел знаменитый уизлевский упырь. Моим вторжением он был крайне недоволен, заметив, что покидать его общество я не собираюсь, а наоборот хищно приглядываюсь к грудам хлама, начал возмущенно стучать. Заинтересованно кашусь в его сторону. Интенсивность стука явно возросла. Вместо того, чтоб стучать без толку, приколотил бы ступеньку на крыльце. Фыркнула я на жалкую попытку меня напугать. Кругом одни нахлебники. Позор. Высказав свое мнение о бесполезной тварюшке, скатилась вниз. Скоро обед, а у меня орава голодных мальчишек. Джинни, деточка, ты где? Мама сейчас научит варить обалденный суп из топора, или что там найдется у нас из запасов. Младшая Уизли нашлась в своей комнате, баюкая нелепую куклу. Это что? Изумилась я. Гарри Поттер. Я когда вырасту, выйду за него замуж, и у нас будут детки, такие же, как он. Гордо пропищала малявка, подсунув мне под нос куклу, демонстрируя, какими должны быть дети наглядно. Фигаси заявочки. Я и забыл об идее фикс рыжего семейства. Окидываю внимательным взглядом внезапно привалившую дочку. Мда, данных на охмурение богатенького Буратино ноль, если не перевалило в отрицательные величины. При всей своей любви к дочери Молли ей совершенно не занималась. Чумазая, лохматая, конопатая и рыжая. Невоспитанная к тому же, но мысли правильные. Богатый зять нам пригодится. Мама научит. Напомни, сколько лет моей любимой деточке. Мам, я уже большая. Мне 9. Я угадала. Отлично, у меня есть 2 года, чтоб превратить этого утенка в шикарного лебедя. И научить, как превращать принцесс-конкуренток в лягушек. Гарри наследник богатой семьи. Чтоб быть его женой нужно соответствовать. Ему нужна блистательная леди и рачительная хозяйка, а это очень тяжело, и буду, я выйду за него замуж, задрав нос, крикнула мелкая, мне нравится твой настрой, начнем готовиться к этому радостному событию прямо сейчас, Джинни радостно закивала головой, великолепно, урок первый, леди никогда не кричат, и следят за собой, я легонько дернула за спутанные волосы ребенка, Джинни обиженно всхлипнула и из-под лобья глянула на меня. Мда, работать и работать. Так что, давай, сейчас мы заплетем тебе красивую косу, а потом пойдем учиться готовить комплексный обед. Запомни, дочка, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Джинни весело улыбнулась. Все оказалось не так плохо, в плане продуктов в многочисленных шкафчиках. Но готовить на всю эту толпу на кухне, не оборудованной по последнему слову техники, ладно, ягодицы тяги не боятся. На запахи подтянулась вся семья. Задумчивый Билл, усталый от непривычной работы на свежем воздухе близнецы, приполз Рон, но его обед отодвинулся по времени, поскольку работу по уборке я не приняла. Проверила и оставила хитрого ребенка в куче вывалившегося из шкафа барахла и мусора, сам ведь перед ним стоял, когда я палочкой открыла дверцы на проверку. Наивная душа, меня жалобными глазками не пронять, только идеальной чистотой, так и заявила. Жестоко, а он, между прочим, будущий лучший друг мальчика, который выжил, заслуженного домового эльфа магической Британии, обязан соответствовать, и его дрессировать еще меньше, всего год. Появился Перси, задумчиво поздоровался со всей семьей и пристроился за стол. Джинни сияла радостной улыбкой, и похвалы обеду принимала на свой счет. Заслуженно, между прочим, она участвовала во всем, и чистила, и резала, и старательно помешивала. Солить, правда, ей не доверила, и посуду после вызвалась мыть. Мда, Такая жажда замужества внушает уважение. Вот что значит правильный подход и мотивация. Перси, а ты где был? Между делом интересуюсь я. Я в Фортескью на подработку устроился, я же говорил, почти не удивился он семейной забывчивости. На полный день, уточнила я. Нет, после обеда я свободен. А что, у тебя по гербологии как? Задумчиво спрашиваю я, накидывая список. Ну, Перси слегка засмущался. Выше ожидаемого. Неплохо. Я тебе список набросаю. Смотаешься после обеда на косую аллею, купишь семян и удобрений. Надеюсь, твои познания помогут тебе правильно подобрать. Деньги возьмешь. Я слегка зависла. Сам знаешь где, выкрутилась я. Перси заторможенно кивнул, подозрительно косясь на сидящих за столом родичей, молча уткнувшихся в свои тарелки. Умненький Персиваль не без оснований полагал, что успел пропустить нечто грандиозное. «У нас порох летучий заканчивается», — тихо пролепетал он. «Ты вчера говорила, его тоже купишь», — отмахнулась я. «Билл, как успехи с грядками?» Я перевела взгляд на старшего. «Готовы?» — коротко кивнул он. «Отлично», — широко улыбнулась я. «Перси вернется, займетесь посадками. Помните, что вырастет, то и получите на стол, поэтому строго следите за инструкциями и дозировками. Джордж, как успехи с расчисткой?» «Я Фред, мам», — затянул старую песню подросток. «А я Фордж», — хитро оскалился второй. «Полагаете, я не различаю собственных детей?» — с угрозой прошипела я. Близнецы скалились и отрицательно качали головами. Остальные притихли, чуя неприятности. «Великолепно! С этого момента ты, бездельник», — мой палец ткнул в крайнего. «А ты, лоботряс, еще есть недовольные именами, данными им родителями?» Я грозно обвела взглядом в очередной раз ошарашенное семейство. «Нет, ну и замечательно. Лоботряс и бездельник после обеда прибирают свою комнату, ужин для них отодвигается до тех пор, пока меня не удовлетворит качество их работы. Если сомневаетесь, можете уточнить у Рона. Джинни, на нас чердак и ужин. Билл и Перси свое задание помнит». Я с ласковой, безотказно действующей улыбкой оглядела свое семейство. Все согласно кивали головами. Похоже, матерью героини быть не так уж и сложно. Главное, правильно распределять задачи между домочадцами. Перси свинтил после обеда со скоростью звука, Билл задумчиво смотрел ему вслед. Джинни, напевая под нос привязавшуюся мне заготовкой песенку, намывала посуду. Все еще шокированные близнецы уползли наверх. Рон дулся в своей комнате, а я пошла принимать работу. Идиллия. Если никаких претензий к ровным узким грядкам и широким бороздам у меня не возникло, старший подошел к заданию ответственно и с фантазией, даже фигурный заборчик организовал из земли вперемешку с какой-то ползучей травой. Я легонько пнула, крепкий, не обвалится, а когда травой обрастет, вообще загляденье будет. Главное, подстригать вовремя. То, глядя на криворукое рабочее место близнецов, я старалась не ознакомить окрестности с великим и могучим фольклорным. У меня не дети, а архетичные инвалиды-таджики с улиточным мотором. Сроки сдачи готового объекта плавно передвигаются как минимум на неделю. А сколько они еще переделывать будут? Ну, с непривычки, наверное, пыхнул сигаретным дымом в защиту братьев, стоящий рядом со мной Биллу. Я злобно покосилась. «Магловские?» — спросила я, принюхавшись. «Угу», не стал отпираться старшенький. Я кивнула. «Ну вот, и сопровождающий на шоппинг нам с Джинни нарисовался. Главное у мужа его заначку в фунтах выгрести, да по рацию изучите дело в шляпе. Ладно, чердак не дремлет. На чердак мы залезли вдвоем. Первым делом я машинально шикнула на упыря, чтоб не напугал ребенка, но непонятная зверушка впечатления на Джинни не произвела. Замечательно. Чихая от пыли, мы принялись за работу. Книги в одну стопку, всякий хлам сразу наружу на костер, непонятные вещи отдельно, потом разберемся. Старые школьные учебники и конспекты я отложила в сторонку, потом посмотрю, а то непорядок, с палочкой я могу только пыль удалить, да чужие отобрать. Я ведьма или где? В ту же кучу полетел случайно выкопанный старый дневник Молли, будет мне занятие. Совершенно непонятно, как она могла так запустить дом, хозяйство и детей. Может, в нем найду ответы. Также в сторону мы отложили несколько старых мантий. Фасон, жуть, а вот ткань хорошая, можно на что-либо перешить. Хоть на занавески, хоть на юбки девочки. Кстати, с этим тоже надо что-то решать. Не хочу, чтоб дети, волею обкурившейся судьбы оказавшиеся на моем попечении, пошли в школу в неприглядном виде, как в каноне. Не сказать, что семья Уизли совсем бедная, и дом есть, и участок большой, и сад, мы не голодаем, и Артур не где-нибудь, а в министерстве работает. Это просто потому, что здесь все без царя в голове, полный хаос. Ну, ничего, как я уже сказала, смена парадигмы. Молли в каноне, помнится, свитер вязала, да и на фотографиях что-то такое мелькало. А где одно, там и другое, мир на косой аллее не заканчивается, за ней бескрайние просторы, магазины и скидки, скидки, скидки. Я тряхнула головой, отгоняя наваждение, и модные журналы. Интересно, а крючок как спицы зачаровать можно? Это какой простор для творчества? От веселого времяпровождения нас отвлек вернувшийся Перси. Я еще раз просмотрела схему и покупки, отметила, куда сеять салаты, а куда редиску. Жаль, что картошку уже поздно сажать. Объяснила, как правильно замочить лук для посадки, показала, как нужно его разрезать, какой стороной втыкать в землю чеснок. Время мы провели плодотворно. Будете поливать, мальчики, помните, агураменте должно быть капельным, а не смывать с грядки семена и посадки в неизвестном направлении. Продолжайте, милостиво кивнула я и отбыла на кухню. Близился ужин. Подходя к дому, в кустах и высокой траве я услышала злобное ворчание и топоток. Ничего, дорогие мои, и вас к делу пристроим. На чердаке мне попались несколько томов законов Макбритании, я их полистаю, а потом займусь вами. Подумаешь, нет у нас толп домовых эльфов, как у Малфоев. Русская женщина всегда найдет выход, замену и заначку. Я предвкушающе улыбнулась. Глава 3. К ужину явилось это, то самое, без печати интеллекта, но которое должно зарабатывать деньги, чтоб содержать многодетную семью. Весело что-то пролепетав мне на ухо, это рыжее недоразумение на бегу поужинало и утекло в свой гараж. У меня явственно начал дергаться глаз. Вооружившись внушительной сковородой на длинной ручке, все же понадежнее палочки будет, я направилась следом на разборки. Семейство ошарашенно молчало. Гараж напоминал склад сломанных вещей. Да и гаражом-то назвать его можно было с натяжкой, из-за стоящего посреди голубого помятого Форда, того самого летающего. Не знаю, кому приписывать создание этого недоразумения, помнится, еще мотоцикл Сириуса в каноне фигурировал. Я злобно окинула постепенно наливающимися кровью глазами весь беспорядок, сломанные тостеры, стиральные машины, непонятные железки, фены и розетки навалом на всех горизонтальных поверхностях, припорошенные всякой бытовой мелочью. Ситуация отдавала беспрецедентной абсурдностью. Молли, удивленно хлопая глазками, поинтересовался мой благоверный, выкладывая из портфеля, с которым вернулся со службы, обычную плойку. «Что за хрень ты тут развел?» Угрожающе поинтересовалась я. «Молли, а он что, других слов не знает?» «Я, значит, целый день как белка в колесе кручусь, а он несчастных маглов обирает?» «Все, я завелась и меня понесло». Свалил все хозяйства на хрупкие женские плечи, а сам даже ступеньку починить не в состоянии. «Ты глава семьи или тряпка? Играешь в свои великовозрастные игрушки и в ус не дуешь, а мне детей в школу собирать? А на какие галлеоны?» «Молчишь, козел безмозглый, Молли, но я, ты же знаешь, и Дамблдор», начал лепетать ошарашенный моим натиском козел. «Причем тут Дамблдор? Идиот ты пальцем деланный. Речь о твоих детях. Зачем женился, если на семью тебе плевать? На кой мне сдался такой никчемный муж, если Дамблдор тебе дороже? К дементору тебя. Все, развод и девичья фамилия. Детей себе заберу, а алименты адвокаты взыщут». Тут я увидела вожделенную банку со свернутыми трубочкой стильными бумажками. «Иди ко мне, моя родимая, я смогу тебя оценить по достоинству». Молли, это же... Попытался воспрепятствовать моему самоуправству муженек, а гневную тираду, походу, пропустил мимо ушей. «Цыц!» — рявкнула я, замахиваясь сковородкой и крепче прижимая к себе находку. «Я все сказала, свалив туман, видеть тебя не хочу», и царственной походкой удалилась прочь. На крыльце меня ждало шокированное семейство. Ну да, мои вопли наполовину Британии были слышны. А что поделаешь, за день накипело, не на детях же срываться, а тут такой шикарный повод. От мысли о супружеской постели с этим недоразумением меня тошнить начинает. Как они семерых сострагать смогли, в голове не укладывается. Все, концерт окончен. Облила ледяным спокойствием деток. Чего стоим? А десерт? Джин не старалась, пирог яблочный пекла. Все засуетились и потянулись назад на кухню. Обижать Джин мне никто не хотел. Только чаепитие прошло как-то скомканно, скандал подпортил всем нервы, Так что все, быстро пробормотав похвалу талантам младшенькой, быстро рассосались по своим делам. Осталось только я, убирать посуду, и Биллу, задумчиво глядевший на меня поверх сцепленных пальцев. Взгляд его меня нервировал, так что я заботливо подложила ему еще кусочек шарлотки. Чтоб отвлекся. «Мам», — осторожно потянул он, — «ты ведь знаешь, что магические браки не расторгаются». Я обернулась и ласково погладила его по голове, как маленького и неразумного. «Мама может все, сынок, ешь пирог, еще чаю подлить», — Билл отрицательно мотнул головой с растрепанной моей рукой шевелюрой. «А что на тебя сегодня нашло? Ты какая-то», — он замялся, подбирая слово, «более агрессивная, что ли? Просто у меня лопнуло терпение, дорогой, и режим злобная Мегера более не отключается». Билл кивнул головой, вряд ли понял, но объяснение его устроило. «А насчет развода? Ну, где наша не пропадала? Мне несложно запилить Артура так, что он сам с радостью испарится к любовнице, другу на ПМЖ или к тому же Дамблдору. На крайний случай можно и вдовой заделаться. На самый крайний, да». Так потекли дни. Подмены никто не заметил, мол, Ли и раньше отличалась взрывным характером. Просто до недавнего времени вопли матриарха Уизли были безобидны, за исключением звуковой волны, а сейчас я была готова воплотить свои угрозы в реальность, и домочадцы каким-то мистическим образом это чуют. Артур дулся и торчал в гараже, заявляясь в дом лишь на завтрак и ужин. Все попытки к примирению, начинающиеся с фразы «Молли, ты не права», я рубила на корню и посылала куда подальше, к сломанной ступеньке на крыльце. Артур грустно вздыхал и ждал, когда я остыну. Как я могу остыть, когда ступенька, с которой я чуть не навернулась, до сих пор скрипит у меня под ногами? Наивняк. Готовку завтрака взял на себя Билл. Вот кто в семье ранняя пташка. Перси с рассветом исчезал на своей подработке. Близнецы в поте лица бились над непосильной задачей по расчистке дорожки. Рон учился порядку. До завтрака и ужина я его допускала, а вот для обеда его усилий не хватало. Если к вечеру его комната принимала худо-бедно сносный вид, то к утру срач возвращался как по волшебству, и он начинал сначала, а ведь еще была гигиена. Сказки про Майдадыра хватило всего на 2 дня. Попросить, что ли, Билла зачаровать умывальник. Я почти до утра изучала дневник и школьные конспекты, пытаясь разобраться с магией прошлым предшественницы. Каждое утро я не спешила открывать глаза, искренне надеясь увидеть белый потолок и люстру цветочком своей девичьей комнаты. Но, увы, назад в свое тело и свою вселенную я так и не вернулась. В качестве отдушины третировала домашних. Теперь у нас чистота и порядок, а также скоро будет расчищенная центральная дорожка и изящная оградка с калиткой. Билли постарался. Мне кажется, он и чары какие-то хитровывернутые наложил. И растения по ажурному заборчику подозрительные вьются, они с Перси каждый день их проверяют. Старшенький втихаря покудесничал над палочкой средненького, и тот теперь может пользоваться ей, не опасаясь надзора. От близнецов они это скрывают, а я делаю вид, что не в курсе. Хи-хи. Очень меня радовала Джинни, вот кто шел к своей мечте, невзирая на препятствия, с неотвратимостью танковой дивизии. Идея леди и хозяйки пошла на ура, и она теперь пыталась командовать братьями. Еще бы звук приглушить, вообще красота. Но тут надо начинать с себя. Вылазку в Лондон мы сделали. Сопровождал нас с Джинни, естественно, Билли. Ориентировался в магловском мире он неплохо. Денег в заначке у Артура оказалось прилично, хватило и на обновки девочки, мне, мелким и ультрамодные джинсы Биллу с ковбойскими ботинками и модные журналы и нитки. Все были довольны, особенно я, спортивному костюму и кроссовкам. Осталось найти подходящий зал. Мисс Бикини я, конечно, не стану, но форму верну. Имха. Дневник поддавался с трудом и скрипом. Почерк Молли, это что-то с чем-то, но постепенно я научилась продираться сквозь хитросплетение чужих каракулей. Вопросов только прибавилось. Я не совсем поняла, с чего она вдруг выскочила за Артура. Да, неписаная красавица и умница-разумница, но из чистокровной семьи с хорошим наследием и нехилым приданым. Чистокровные на силу и гены ведьмы внимательнее смотрят, чем на лицо и фигуру. Артур был милым и обходительным, дарил цветы и засыпал комплиментами. И в дневнике, где предыдущая хозяйка тела скрупулезно записывала важные и не очень события, появился только за пару недель до свадьбы. Внезапно. И Дамблдор тоже хорош. Сразу скреплять магический брак. Он, как директор школы, в которой творится подобное безобразие, должен был немедленно наших родителей известить. Дальнейшие события удивления не вызывали, Все логично. Прюэт, чтобы сохранить лицо, отрекается от дочери. Неудивительно, она же сговорена была, а тут такой сюрприз. Но как приличный человек выплатил приданое, дочку все же он любил. Часть его мы с Джин не разбирали на чердаке, часть красуется в гостиной и в шкафчиках на кухне, а вот деньги подозрительно быстро испарились. У меня к муженьку появились дополнительные вопросы. Ага, а еще домовик был. Не поняла, где прохлаждается эта ленивая зараза. Блин, умолли в дневнике имени паршивца не было, чтоб вызвать его на ковер и устроить тотальную головомойку за безделье. Только упоминание, что у домового эльфа и Артура взаимная чернейшая неприязнь. На вопросы о деньгах Артур только вздыхал и укорял меня в мелочности. Я злилась. Артур дулся и ночевал в гараже. Ступенька шаталась. Мира в семье не было. Впрочем, такое положение дел не устраивало только главу семьи. Всем остальным обновленный дом нравился, а новой версии меня никто не смел перечить. Из молчания муженька и отсылок к директору Хогвартса я сделала закономерный вывод. Деньги утекли на финансирование клуба по интересам, сиречь ордена несгораемой птицы. Пущу тварь на ингредиенты. Мда, а мы еще легко отделались. Маккинаны, Поттер и Медаус мертвы, Блэк в тюрьме, Лангбаттом и лучше уж смерть, чем такое существование. Кажется, я начинаю понимать, что такое ненависть. На грядках проклюнулись первые всходы. Прелесть. Угу, сорняки не дремлют. Гномы тоже. Последних Билл умудрялся отгонять, но долго такой паритет сохраняться не мог, да и не нужно. Дождалась, когда мой бдительный старшенький свалит на ночную тусовку с друзьями, и выплыла в ночь. Ну, где вы, мои хорошие? Ага, попались. Не зря я неделю изучала свод законов. Я теперь юридически подкованная домохозяйка, и знаю, что там действительно хитрая формулировочка на применение непростительных. Так что, империя, империя, и тебе империя, и вам тоже, мне для вас, паразиты Империуса, не жалко. Что, все тут, стоять, империя. Передо мной выстроилась ватага садовых гномов, преданно заглядывающих в мои прекрасные глаза. Десятка три поклонников, не меньше. Я зажгла люмос, оглядывая долгожданную дешевую рабочую силу. Итак, сельскохозяйственная артель «Красные шапки» колхоза имени Молли Уизли, слушай мою команду. Культурные растения от сорняков все отличать умеете? Свеженазначенная артель согласно заворчала. Еще бы они не знали, что в первую очередь тащить нужно. Отлично. Ты и ты, отвечаете за салат и редис. Вы четверо за морковь и свеклу, вы за капусту, а на вас троих лук и чеснок, фасоль, бобы и горох на вас. Полоть сорняки, собирать гусеницы и личинок, отгонять вредителей. Все ясно? Опять дружное согласие, идеальная рапсила. Все остальные отвечают за сад. Сухие ветки и сучки убрать, вредителей отогнать, сухую траву и прошлогодние листья к сорнякам в компостную кучу. Газон подстричь. Вопросы? Нет вопросов. Со своей стороны обещаю часть урожая и блюдечко молока каждый вечер. К выполнению задания приступить. Гномы бросились в рассыпную. Вот и отлично, только заклятие подвластия нужно иногда обновлять. Обещания обещаниями, а так понадежнее будет. Я мерзко захихикала, глядя на бурную деятельность, развитую мелкими паразитами. И над смехом поработать, да, я почти настоящая ведьма. Палочка есть, пособники и рабы тоже, большой котел с варевом есть и детали, что там суп, а не мерзкое зелье. Осталось только в неглиже на метле при полной луне полетать, для полноты образа. На этот раз смех вышел более эффектным. Этим утром Билл в первый раз проспал завтрак. Ну, что поделаешь, жуткое похмелье. Мама переквалифицировалась в сову, и пока не совершит полный утренний мацион, на кухню не спускалась, а это не раньше 9 часов. Однако Джинни, умная девочка, справилась сама, и кашу сварила, и сосиски, и молоко заодно подогрела. Те, кто попытались возмутиться предложенным меню, огребли силенцы от Билли, мающегося головной болью и негативно реагирующего на громкие звуки. В общем, разрулили ситуацию в отсутствии начальства. Похвалив дочку, я отправилась в огород, принимать работу и заодно потроллить неумеющего пить старшенького. Билл ожидаемо нашелся у огородика. Он ошарашенно хлопал глазами, что-то бормотал и время от времени тряс головой, рискуя расплескать драгоценное пиво из бутылки, зажатой в руке. Я подошла ближе. Мерлин, допился. Глюки. Это глюки, донеслись до меня сдавленные бормотания. Что, вечер удался? Хмыкнула я. А зелье от похмелья заранее подготовить не судьба? Нет такого. Удивленно посмотрел на меня Билли. Да, а ты со снейпом не пил? Старший отрицательно замотал головой, а потом со стоном за нее схватился. «А зря, тогда бы было», — припечатала я, а пока гробокопатель искал упавшую в траву челюсть, обратила внимание на впечатлившую его картину. «А ничего так, радует глаз, ни сорняков, ни гусениц, еще бы растения подвязывать гномов научить». Сухая трава активно выдиралась, листья сгребались, сухие сучки отпиливались. «Хаем, я не подумала, а они молодцы, явно гараж Артура ограбили. Ты это тоже видишь?» «Да», — хрипло спросил Билл. «Ну да», — невозмутимо пожал я плечами. «Ничего так не умиротворяет, как работа кого-то другого. Теперь понятно, зачем ты изучала законодательство», — пробормотал наш глазастенький. «Слушай, а они ведь и дорожки могли сами расчистить». «Могли, конечно. Но зачем? Близнецов тоже нужно приобщать к порядку, труду и ответственности». Билл понятливо хмыкнул и присосался к бутылке, затем присоединился к благостному созерцанию идиллической картины. «Там я его и оставила. Пусть наслаждается в тишине». У крыльца меня ждал сюрприз. На свет Божий выпал знаменитый упырь. Щурясь от солнца и опасливо косясь на меня, тварюшка прибивала опасную ступеньку, нервно прядая огромными, виновато повисшими ушами. «Молодец», — милостиво кивнула я, разглядывая это чудо, замотанное в какие-то лохмотья. «Отрабатывай свое пропитание и найди себе хламиду поприличней, а то выглядишь как-то не камильфо». После обеда мы с Джинни расположились на солнышке, изучая модные журналы, привезенные из Лондона. Оказалось, крючок тоже можно зачаровать, как и спицы. Заклинание я нашла в дневнике Молли, нужна была схема и главное, задать правильные размеры. Этим мы с Джинни и занимались, выбирали понравившиеся схемы. «Берегись, магический мир, новые законодатели моды уже вырыли орудие войны». Страдающий Билл расположился неподалеку и меланхолично смолил в небо. Однако позицию выбрал такую, откуда открывался великолепный вид на трудящихся в поте лица близнецов и деловито снующих садовых гномов. Рон все еще воевал с порядком в своей комнате, а Перси отговорился домашним заданием. «Молли, Молли, где вы все?» На крыльцо вылетел взлохмаченный глава семейства. Заприметив нас, недоуменно взирающих на это чудное явление, он с радостными воплями ринулся в нашу сторону. Правда, что привело в такой восторг моего муженька, нам было не суждено узнать. Многострадальная ступенька хрустнула, и Артур грузно упал на начищенную до блеска каменную дорожку. «Вот это номер, Перси, Перси, живо вызывай колдомедиков». Начало я выдавать ценные указания, углядев, что подниматься Уизли не собирается. «Билли, вам на ваших гробокопательских курсах объясняли, как оказывать первую помощь». «Я разрушитель проклятий, мама», — буркнул старшенький, бросаясь к неподвижно лежащему отцу. «Однофигственно», — отрезала я, крепко прижимая к себе Джинни. На гладких камнях неправильной формы медленно расползалось темное пятно. Глава 4. Авроров вызвали колдомедики, прибывшие спустя пару минут и констатировавшие мгновенную смерть. «Мда, жил Артур нелепо и умер так же, из-за ступеньки, о которой я ему столько времени плешь ела. Все о ней помнили и носились туда-сюда без последствий, да и он в том числе. А поди ж ты, умудрился навернуться. Сложно представить более глупую смерть для мага». Силы правопорядка считали так же и с трудом сдерживали ехидные ухмылки. «Не уважают мистера Уизли, однако». Джинни взахлеб ревела у меня на плече. Бледный Рон, выскочивший на шум, жался рядом, подозрительно хлюпая носом. Близнецов колотила нервная дрожь, но они держались. Билл отослал Перси с каким-то вопросом, а сам пытался руководить возникшим дурдомом. Из окна, сверкая огромными желто-зелеными глазами, за нервной суетой вокруг тела Артура пристально следил упырь. «Не так я представляла себе развод. Вот черт, я же совершенно не знаю, как проходят похороны в Англии, тем более у магов». Все организационные вопросы взял на себя Билл. Похороны назначили на следующий день. Оказалось, что у каждого магического поселения под боком имеется собственное кладбище, и волшебники с погребением не затягивают. Во избежание с тонкостями организации приема желающих проводить в последний путь помогли соседи. Особенно в этом вопросе меня поддержала миссис Лавгуд, очень проницательная женщина, к тому же наши дочери дружат. Немного проскрипев мозгами, я вспомнила, что она крайне увлекающаяся экспериментами натура. Посетовала, что неосмотрительность родителей часто ведет к психологическим травмам детей, на глазах которых происходят несчастные случаи. Она прониклась, надеюсь, приняла к сведению. Шведский стол решили накрыть на свежем воздухе. Предусмотрительный Билл перехватил мое империя, и наша сельскохозяйственная артель ушла в глубокое подполье. Утром прибыл Чарли. Вся семья была в сборе. Сама церемония была довольно простой, перекликалась с канонами англиканской церкви, так что чисто семейного круга не получилось. С другой стороны, в Макбритании практически все приходятся друг другу в той или иной степени родственниками. Слова были произнесены, нужные ритуалы проведены, аккуратный холмик Билли и Чарли придавили собственноручно изготовленным нелепым памятником. А потом вся эта толпа рванула к угощению и сплетням. Глаз дергался, рука тянулась к полюбившейся сковородке. Со всех сторон ко мне жались младшие дети, пространства для маневра не было. Гостям повезло. Я скромно принимала соболезнования, терпеливо выслушивая неискренние слова, в которых мне постоянно чудился скрытый подтекст. Наверное, это от стресса. Упырь не сводил пристального недовольного взгляда с гомонящих гостей, осторожно высовываясь из приоткрытой двери. Длинноволосый блондин с характерной тростью подобрался ко мне незамеченным, стоило только отдалиться от шумной толпы. Мои соболезнования, миссис Уизли, легко поклонился он в соответствии с этикетом, выражение лица при этом оставалось бесстрастным. Помнится, спокойным мужем у них была взаимная нелюбовь. Глядя на эту холеную и надменную рожу, я Артура понимаю, морда просит кирпича, это про Малфоя. Кирпича у меня нет, зато настроение паршивое. Ох, мистер Малфой, это так ужасно. Я театрально промокнула платочком уголок глаза, трагично взирая на ничего еще не подозревающего собеседника. Лучшие из лучших всегда уходят из жизни первыми. Получай, фашист, гранату. И так внезапно, аристократическое лицо блюстителя чистоты крови слегка вытянулось, намек он уловил. Вы не стойте на пороге, мистер Малфой, проходите. Вот то самое злополучное крыльцо. Мы не стали ничего менять, все так и оставим, в память об Артуре. Проходите, не стесняйтесь. Малфой с опаской посмотрел на злосчастное крыльцо. Ступеньки выглядели вполне мирно и безобидно, неровные края начищенных камней садовой дорожки тускло поблескивали. Маг едва заметно тряхнул головой, отгоняя наваждение. Не буду утомлять вас своим обществом, миссис Уизли. Мое почтение, что-то быстро он откланялся, а в фанфиках писали, что он специалист завуалированных оскорблений. Я только на мастер-класс настроилась. После почтил визитом светоч всея Макбритании. Реально светоч, у меня от одного его вида в глазах зарябило. Мда, и колокольчики, мне всегда казалось, что это преувеличение. Не знаю, кого он там косплеит, Мерлина или Гендальфа, но в итоге получился Борис Моисеев. Так, в глазки этому маразматику не смотрим, вообще на него не смотрим. У меня от этой фантасмагории мигрень начинается. Молли, сочувствую твоему горю, мягко потянул он. Надеюсь, Люциус был тактичен. Пожалуй, с его стороны было несколько неосмотрительно приходить, все знают о вашей вражде. О, спасибо за беспокойство, мистер Дамблдор. Но это лишнее, мистер Малфой был крайне учтив, вот ведь сволочь, как ловко акценты расставляет и вражду Артура на меня проецирует. Артур накануне своей смерти пригласил меня на ужин, говорил, у вас в семье разлад. Это так печально, после стольких лет. Угу, ступеньку починить слабо, а тяжелую артиллерию вызвать, так нет проблем. У-у, где моя сковородка? Он как раз хотел сообщить нам эту новость. Это было так ужасно. Я жалобно всхлипнула. Бедные мои детки, прямо на их глазах. Это психологическая травма на всю жизнь. Молли, ты же знаешь, что всегда можешь обратиться ко мне за помощью. Старые товарищи не оставят тебя в беде. Заслуги Артура просто неоценимы и не будут забыты. Я уверен, ни ты, ни твои дети не посрамите его памяти. Он, я всхлипнула еще явственнее. Как он мог нас покинуть? Оставить совершенно без средств к существованию? Как я соберу детей к школе? Это несправедливо. Наш сейф совершенно пуст. Артур вам случайно не говорил, почему? Он так верил в вас. Молли, крепись. У тебя крепкая дружная семья, это самое важное в жизни. Да, да, конечно. Что-то я совсем расклеилась. Какая потеря. Вы проходите, мистер Дамблдор. Директор Хогвартса с благостной улыбкой ступил на первую ступеньку. Еще шаг, еще. Вот оно, злосчастное крыльцо, со слезами на глазах продолжила я. Мистер Малфой не рискнул на него подняться. Дамблдор внезапно замер. Ступенька скрипнула и заметно просела. Директор испуганно схватился за перила и сдал назад. Ты же знаешь, Молли, я не могу оставлять школу надолго. Позволь мне откланяться. Помни, в Хогвартсе каждый может найти убежище, а я всегда готов выслушать своих учеников». За порогом злобно скалился и сверкал глазенками упырь, обмахиваясь ушами как опахалами. «Видимо, в своей неприязни к Дамблдору я не одинока. Мама, меня отвлек тихий голос Билли. Ты не переживай, мы справимся. Я договорюсь и переведусь в британское отделение Гринготса. Мы тебя не оставим». Меня аккуратно подхватили под локоток и завлекли в дом. «Нет, нет, дорогой, ни в коем случае. Не нужно ломать себе карьеру. Чем дальше ты от делишек нашего дрожайшего светлого, тем мне спокойнее. Мне обещали повышение. Все будет хорошо, мама, о, и Чарли здесь. Кажется, они все слышали. Все же, какие хорошие у меня старшие детки. Мальчики, а какие у вас дела с Дамблдором?» Я, подозрительно прищурившись, глянула на старшеньких. «Да, канон мне покою не дает. Мам, школу мы уже закончили». «Никаких», — я кивнула. «Проверьте, как там Джинни. Она весь день проплакала, а я посмотрю, что еще можно вынести гостям». И на что тогда намекал Дамблдор? Вообще, в каноне много белых пятен. Чем так привлекали Уизли идеалы света и всеобщего блага? Директор аргументировал враждой с Малфоями и долгом перед мужем. Какие у них вообще могли быть дела? Билл и Чарли не просто так подальше от дома свалили. Они ведь как раз в школе учились, когда темный лорд пал, значит, отлично видели, каким именно образом распределяет добренький дедушка пресловутые вторые шансы. Тогда почему ввязались в конфликт, если пытались уйти от этого беспредела? Шантаж? А чем? Злоупотреблением служебным положением Артура или драконом, а может тем дневником, что оказался у Джинни? Крыса еще была. Крыса, крыса, крыса, крыса. Я бешеной юлой заносилась по гостиной, да я была готова по потолку бегать. Крыса. Как я могла забыть про крысу? Где крыса Перси? Петтигрю. Крыса. Я заметалась в поисках, методично перерывая гостиную. Крыса. Где же эта чертова крыса? Грызун, космополит, обнаружился на кухне, заинтересованно принюхивающийся к блюду с пирожками и явно замысливший диверсию. Попался. Я злобной фурией влетела на кухню. Крыс испуганно метнулся в сторону и попытался проскользнуть мимо меня. Неудачно. Путь отступления оказался блокирован сковородкой, неведомым чудом оказавшейся в моей руке. Оперативно загнав хвостатую тварь в угол, я приперла его палочкой. Крыс жалобно запищал и, присев на хвост, трогательно сложил лапки на груди. Но меня не обмануть. Черт, какие существуют заклинания для определения анимагов. Мам, ты чего? Глубокий баритон Чарли отвлек меня от зверька, и тот подозрительно дернулся. Я злобно зашипела. Крыса замерла. Мама, что такого натворил питомец Перси? О, и Билли тут. Крыса, отрывисто бросила я. Проверь ее, это подозрительная крыса. Мам, это обычная крыса. Ты сама ее купила пару лет назад, когда предыдущая сдохла. А Билл ее зачаровал, чтоб похожа была. Это то ли третья, то ли четвертая. Перси давно, наверное, фишку просек, ласково увещевая. Чарли увлекал меня прочь с кухни. Мне не нравится эта крыса. Проверь ее, настаивала я. Билл нахмурился и достал палочку, выписывая над грызуном заковыристые пассы. Чарли вывел меня в гостиную и усадил на диван, укутывая ноги пледом. «Ты просто переволновалась, мама. Тебе нужно отдохнуть. Я сейчас тебе успокаивающего чаю сделаю. За толпу на улице не переживай, они и без тебя всем косточки перемелют». Из кухни вышел старшенький, с крысой. Грызун со скучающим видом пялился на меня и с философской индифферентностью игнорировал суету вокруг. «Самая обычная крыса», — резюмировал Билл и ссадил любимца средненького на лестницу. «Слушай, брат, и мне чаю сделай, а?» Чарли кивнула и скрылся на кухне. «И чего ты так переполошилась?» — удивленно спросил новоиспеченный глава семейства, присаживаясь рядом. «Да, больно подозрительно этот грызун себя ведет», — устало отмахнулась я, коря себя за недавнюю истерику. «Опять, наверное, близнецы на нем какую-либо гадость испытывали», — предположил он. Из кухни выплыл Чарли с двумя чашками ароматного чая, отчетливо пахнувшего душицей. «А вот и мое успокоительное, судя по мимолетным переглядываниям между детьми, мне туда чего-то поэффективнее дополнительно накапали. Ну, да ладно, не помешает». Рядом с диваном, преданно заглядывая мне в глаза, устроилась лопоухая зверушка. «Упырь, да, будешь Каллином», — объявила я. «А пока присмотри за гостями». Там явно мелькала макушка Флетчера. «И за крысами следи. Увидишь подозрительную, обезвредь и сообщи». А ведь действительно, с чего я решила, что Петтигрю будет на протяжении стольких лет жить в облике крысы, К тому же в нашем дурдоме. Ему что, иной альтернативы не нашлось? Роль подопытного в детских экспериментах прельстила. Было бы серое вещество в черепушке и руки к правильному месту приделаны, а с комфортом устроиться в магловском мире – дело техники. Найти мастера шпионажа среди миллиардов довольно проблематично. Если он и объявится, то только перед самой пьесой, где ему предстоит второстепенная по значимости, но не по важности роль в спектакле для одного актера, а может и не для одного. Крысу нашли у младшего Уизли, поди, заткни сплетни, которые пойдут в обществе. Как говорится, чем фантастичнее предположение, тем охотнее в него верит. Ну, положим, младшие, Артур и я могли и лохануться, а вот мои старшенькие, вряд ли, профессия такова, что в любой мелочи подвох ищут. Но кому до этого есть дело? Мда, дурно все это пахнет. Нет, с этим товарищем нужно что-то решать до того, как он в игру включится. Покалечит еще ранимую неокрепшую психику младшего, если тот всерьез поверит, что в кармане взрослого мужика таскал, да и с остальными непонятками разобраться, и обязательно козла выловить, того самого, который ребенку темномагический артефакт подсунет. Только пока решить не могу, какой это козел будет, потлатый или бородатый. Далее мои планы по глобальной перестройке интриг великого и светлого в отношении одной конкретно взятой чистокровной семьи были грубо прерваны. В дом влетели перепуганные чем-то неведомым старшие сыновья и, пробормотав о необходимости моего присутствия для решения архиважного вопроса, который без моего чуткого руководства просто не поддается пониманию неразумными ими, под белые рученьки явили меня под ясно солнышко, а затем, виновато пряча бегающие глазки, мгновенно испарились в неизвестном направлении. Недоуменно оглянувшись, я узрела причину их панического ужаса. Прибыла Мюриэль. Глава 5. Что я знаю о Мюриэль? Только то, что она есть. Ну, и колдография на каминной полке стоит. И, собственно говоря, все. Не густо. Что я могу сказать, глядя на нее? Только одно. Цербер. Выражение брезгливости, злорадства и самодовольства, легко читаемых на ее лице, хватило бы на 3 клыкастые оскаленные морды. Неудивительно, что мои адреналиновые наркоманы предпочли трусливое бегство, свалив дорогую гостью на хрупкие мамины плечи. Это хорошо, что меня заранее успокоительным накачали. И почему никто не удосужился выслать мне приглашение на сие празднование? Вместо приветствия наехала она, буравя меня пристальным взглядом следователя КГБ. И давно у нас смерть главы семейства является праздником, усмехнулась я, смерив ее аналогичным взглядом. Это смотря какой глава семьи, отбила нежданная родственница и ледоколом Потемкиным двинулась к дому. Что ж, встретились две акулы. Я поспешила следом. Проходи, гостья дорогая. Вот оно, то самое злосчастное крыльцо, выдала я рабочую козырную карту. На него не рискнул взойти Люциус Малфой, с полпути сбежал Альбус Дамблдор. Дамблдор, тетушка удивленно вскинула тонкую выщипанную бровь, а это уже показатель. И царственной походкой невозмутимо поднялась по ступенькам, что характерно, ни одна не скрипнула. Однако она мне начинает нравиться. Не останавливаясь, носительница прекрасного ирландского имени гордо продефилировала на кухню, цепким взором подмечая все изменения в доме вплоть до малейших деталей. С удобством расположившись на моем любимом стуле и сложив руки на ручку вычурного шелкового зонта от солнца, подозрительно уставилась на меня. «Ну, рассказывай, давай, как докатилась до жизни такой?» – требовательно заявила она. «Вам как, вкратце или полную версию?» – невозмутимо уточнила я, заваривая чай. «Полную, дорогуша, полную, милостиво разрешили мне, как вам будет угодно». Согласно христианскому учению, вначале было слово «ты мне зубы не заговаривай», резко окрикнула меня тетушка. «Если вам не нравится христианский вариант, могу начать с буддистской версии. А если вы в принципе не согласны с религиозными учениями, то я неплохо знакома с теорией Большого Взрыва», бесстрастно заметила я. «Ладно», пожевала губами гостья, «давай краткую. С чего такие перемены?» «А захотелось», отмахнулась я. «Женщины, ветреные создания, у тебя в голове не ветер, а целый ураган. Удивительно, что вообще хоть что-то уцелело, раз соизволила вспомнить, с какой стороны за палочку браться», заворчала старуха. «Ой, вы себя в молодости вспомните, дорогая тетушка, небось, мне еще фору дадите», рассмеялась я, подавая гостье чашку с чаем. «Ты тему не переводи, хитрюга, разговор сейчас не обо мне». Мюриэль с наслаждением вдохнула чайный аромат. «Хаэма, раньше ты чай заваривала иначе, Задумчиво потянула она. Что, хуже стало? Забеспокоилась я. Да нет, просто необычно, пробормотала она. Мда, спалили, где не ждали. Это вам не весовая категория дедушки с амбициями мирового господства, это владыка сплетенной мира тонких женских интриг. Самая ядовитая змея этого болота. Перемены одни не приходят, хмыкнула я. Вы, тетушка, только позлорадствовать прибыли, а ли по делу? Что же ты шипастая такая, поморщилась тетка. Вот гляжу я на тебя, и нарадоваться не могу. Я удивленно вскинула бровь, не думала, что вновь тебя прежнюю увижу, что ты раньше-то за ум не взялась, а как-то не до того было, заметно, расплодились, как суслики, что со своим выводком теперь делать будешь, полегче, старая, фыркнула я, ты моих деток не тронь, трое старших нигде не пропадут, младшие сыновья подкачали, да, но дрессировки поддаются, а дочку ты уже в расчет не берешь, хмыкнула Мюриэль, а у Джин не цель в жизни есть. И при правильном воспитании она ради нее всю Британию на уши поставит. Селенок хватит, истинная ведьма, вся в маму, самодовольно хмыкнула я. А сама-то что делать будешь? А ничего, деток воспитывать, нос по ветру держать. Темнишь ты что-то, ой, темнишь, сверкнула проницательными глазками Мюриэль. Завязывай ты маразматика слушать, возвращайся к отцу. Тебя-то он не примет, а вот деток признать может, я пособлю. Не, отмахнулась я, от Дамблдора мне уходить не с руки, еще дочку замуж пристраивать. Подожди, так вы на Поттера нацелились, изумилась тетушка и скрипуче расхохоталась. Вот это я понимаю, это по-нашему, я в деле. В деле? Подозрительно переспросила я. А как же, веселилась Мюриэль, стоящая партия, обновленная кровь, богатый знаменит к тому же, единственный минус, Дамблдор и его воспитание. Но и тут как посмотреть, я уж повеселюсь. Уводя из-под носа маразматика его любимую марионетку, будет знать, интриган несчастный, как детские судьбы вопреки воле родителей решать. Раз так, то добро пожаловать на светлую сторону, не удержалась я от сарказма. Только у нас с печеньками туговато, а от лимонных долек тебя тошнит. Мерлин с ними, печеньками, отмахнулась тетушка. Твои пироги лучше, которые тут с мясом. Миссис Уизли, в дверном проеме появился маг в бордовой мантии с серьезным лицом, что при его молодости смотрелось довольно комично. «Молодой человек, а вас стучаться не учили? Вы вломились без разрешения в дом к вдове, только что похоронившей мужа, и даже не представились, что за молодежь распущенная пошла». Естественно, Мюриэль не могла промолчать. Кончики ушей Аврора заметно порозовели, и он разом потерял половину своего опломба. Тетушка продолжала сверлить незадачливого волшебника суровым прокурорским взглядом. «Аврора Дингтон при исполнении. У меня вопросы по делу вашего мужа, миссис Уизли», – процедил тот. «Стажер», – отрезала Мюриэль. «Аврорат всегда решает возникшие вопросы в ходе следствия. И до похорон. Я не по делу смерти мистера Уизли», – открестился Дингтон. «Я по поводу незаконного использования изобретений маглов в вашей семье. Точно, стажер, выслужиться решил». И успеть первым. Налетели, стервятники. Тетушка Мюриэль презрительно поджала губы и опасно прищурилась. Ясно, сейчас незадачливому Аврору будет гадость. Только хозяйка в этом доме я. Вы не могли бы выражаться конкретнее, мистер Эддингтон, демонстративно выделила обращение мистер. Что именно вы нам инкриминируете? Аврор резко покраснел, сжав в руках палочку. Не заметить завуалированного оскорбления он не мог, но и возразить тоже. Замечания Мюриэль были справедливыми. Мистер Уизли был сотрудником отдела по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов, и у нас есть предположение о его злоупотреблении служебным положением. Начал было он, но опять был перебит резкой репликой тетушки. «У кого это у нас? Позвольте полюбопытствовать. У вас вопросы к деятельности моего мужа? Я правильно вас поняла?» – мягко спросила я, стараясь сгладить резкость родственницы. Дождавшись согласного кивка от молодого человека, я продолжила. «Так может вам стоит задать вопросы ему лично?» Мюриэль хрюкнула в чашку с остывшим чаем, а Аврор замер с открытым ртом, шокированно хлопая глазками. «Ваш муж мертв, наконец отмер он. Я в курсе», – просветила собеседников я. «Но у вас вопросы именно к нему. Я думаю, как специалист вы найдете выход. Вы же Аврор». Мюриэль закашлялась и полезла за кружевным платком в дамскую сумочку. «Что у вас находится в сарае, миссис Уизли?» Рискнул на вторую попытку настойчивый блюститель порядка. Мюриэль демонстративно закатила глаза к потолку, но от едких комментариев воздержалась. «Не знаю, Чего ей это стоило? Игрушки, невозмутимо отозвалась я, с интересом разглядывая юношу. Вроде и ровесник моему Чарли, а такая разница. Какие игрушки? Опешил он. Великовозрастные, с готовностью просветила я. По нашим данным, у мистера Уизли имеется летающий магловский автомобиль, гнул свою линию дотошный маг. Мистер Аддингтон, летающими у маглов бывают только ракеты, самолеты и вертолеты, довольно жестко заметила я. Эта комедия мне порядком надоела. Наземный транспорт ездит по специальным асфальтированным дорогам. Вы видите здесь специальную асфальтированную дорогу? Нет, так что же за чушь вы тут несете? Чему вас вообще на магловедении в школе и Академии Авроров учат? Можете не отвечать, тут где-то директор Хогвартса и главный Аврор мелькали, у них и спрошу. Пошел прочь, неуч.